Переговоры с Григом и Милютиным прошли достаточно быстро и продуктивно. Премьер и министр обороны прекрасно понимали потенциал моих компаний. Приятно, что в итоге концерн, где 2/3 акций которого выкупило государство, вошел в ВПК. На базе моих КБ и НИИ вообще создали целую систему научных центров, охватывающих все сферы современной науки. Был небольшой спор по поводу кадров, так как я не собирался начинать на новом месте с нуля. В итоге, мы договорились, но процесс перемещения людей и оборудования занял более 2 лет. Вылежинский решил остаться, как и большая часть старых кадров. Зато со мной в загадочную Аргентину устремилась молодежь, движимая романтическим флером нового света. Заодно Болеслав провел нужную обработку, объяснив, что со мной у ребят больше шансов добиться успеха на ниве изобретательства и науки, нежели в государственных структурах. Да, основным условием Лосевая являлась моя иммиграция. Выбор места для меня был очевиден. Еще в прошлом мире я читал про феномен Аргентины, которая в начале 20 века являлась одной из богатейших стран мира, куда устремились миллионы переселенцев. Меня же прельщала здоровая республиканская власть, которую я буду укреплять, и доброжелательное отношение к переселенцам. С учетом того, что я собирался переехать с огромными деньгами, современным оборудованием и большим количеством образованных людей, то меня встретили, как посланника небес. Очень помогли рекомендации премьера Испании Дель Кастилья. Кстати, мы с Антураном сразу замутили одну интригу, упрочившую влияние бывшей метрополии в регионе и содействовавшую внедрению семьи Козелу-Поклевских в аргентинское высшее общество. Испанец стал первым человеком из иностранцев, который узнал о моем намерении перебраться в Аргентину. Он сначала предложил мне выбрать его страну в качестве нового места жительства, но поняв, что меня интересует более свободная атмосфера, решил помочь. Только ко всему прочему Дель Кастилья являлся отличным политиком, поэтому решил использовать мои ресурсы в будущей интриге. Южная Америка стояла на пороге очередной войны. Основным агрессором в новом конфликте являлась Чили. Вернее, за милитаристами из Сантьяго стояли британские компании, оседлавшие месторождения гуана Боливии и Перу. А еще у островитян были планы на Гивею. Насколько я помнил из истории, они похитили 1000 ростков этого дерева, пересадив их в Малайзии. Сейчас ситуация немного отличается от моего мира, и полуостров Малакка разделен между Англией и Францией. При этом лягушатники оттяпали себе северную и центральную часть, заодно захватив Таиланд. Англичане ограничились Сингапуром и югом, но остановили экспансию заклятых друзей, завоевав Бирму. Поэтому тогда я не знал, где намечены будущие плантации. Но так как меня интересовали как гуана, так и гивея, поэтому я сразу согласился влезть в драку. Плюс мне категорически не нравится один туманный остров. В общем, на первых зафрахтованных пароходах из Одессы и Кадиса в Буэнос-Айрес поплыли не инженеры, а наемники. После русско-турецкой и франко-испано-американской войн, мне легко удалось нанять почти 1000 офицеров, сержантов и рядовых солдат, имеющих полезные специальности. Особо ценились артиллеристы, саперы и механики. Заодно я прихватил 10 батарей самых современных полевых орудий и 10 тысяч новых винтовок Гальтякова с миллионом патронов. Основной удар чилийцы планировали нанести весной 1879 года, так что время у нас было. 3 месяца, море пота и мои расшатанные нервы позволили привести боливийскую армию во что-то приличное. Заодно полным ходом шло перевооружение перуанской армии. Если кратко, то объединенная армия Боливии и Перу при поддержке добровольцев Аргентины с моими наемниками остановил чилийцев под Антофагастой. Местность здесь специфическая, и весомая часть снабжения армии лежала на перуанском флоте. Чили, обладая более мощной эскадрой, загнали соседей в порт и уже начали праздновать победу. Только президент Гариндия и его британские друзья не учли, что кроме перуано-боливийского пакта о военной помощи, часть стран Ибероамериканского союза заключила новый договор. В итоге, испанский флот, базирующийся на Гавайских островах, уничтожил чилийских коллег. Мы со своей стороны задали жару армии вторжения, используя преимущество в артиллерии и дальнобойности винтовок. Кстати, чилийцы демонстративно игнорировали Ибероамериканский союз, за что и поплатились. Шум, поднятый Лондоном, никого не интересовал, так как Испания и стоящая за ней Франция с юридической точки зрения были правы. САСШ пока не заключали с британцами альянс, а в Германии и России посмеивались над попытками сэров втянуть в войну другие страны. Как итог, Республика Чили была полностью разгромлена и, кроме немалой контрибуции, признала факт конфискации своих компаний, занимавшихся добычей птичьего говна. Сейчас этой страны просто нет. Вернее, это небольшой участок суши с огромными водными ресурсами, и все. С англичанами союзники договорились по-хорошему, выплатив компенсацию. Сэры моментально слили чилийцев, заодно опутав их кредитами, за счет которых Сантьяго расплачивался с победителями. Но наглых островитян аккуратно отодвинули от контроля над Гуана, начав продавать им сырье по рыночным ценам. Англичан такое решение местных властей не остановило, и они продолжили лезть в чужие дела. Только влияние Лондона на этих землях снижалось с каждым годом. Понятно, что я сразу влез в освободившуюся нишу, заодно начал подминать под себя добычу гивей. Дабы не класть все яйца в одну корзину, плантации столь нужного сырья появились в испанских колониях Западной Африки. Сеньора Дель Кастилья интересовали не только какао и кофе. Эффект рассада начнет давать лет через 15, но мы были к этому готовы. Заодно удалось помешать англичанам украсть ростки нужного дерева в Перу. Только в конце 80-х они провернули аферу с бразильскими саженцами, но большого значения этот шаг не имел. А еще мне удалось застолбить за собой Чукикамату, на паях с боливийским правительством, конечно. Этот шаг послужил началу длительного конфликта с британскими и другими иностранными компаниями, которые сами хотели прибрать к рукам крупнейшие месторождения меди в мире. Только мне удалось выстоять и не допустить к этому сказочному месту конкурентов. Некоторых из них смогла остановить только пуля, царство им небесное. Вот так мне удалось вписаться в аргентинские и южноамериканские расклады. Тогда у меня было ощущение настоящей жизни. Все-таки Коля Смирнов, да и Юзик, больше авантюристы и непоседы, нежели представители спокойных профессий. Пока Петр и Катарина с помощниками организовывали переезд, я ввязался в новую заварушку. Война закончилась полной победой союзников. По ее окончании мне сразу удалось установить дружеские отношения с боливийским и перуанским руководством, пообещав мощные инвестиции в экономику обеих стран. Мои агенты очень высоко оценивали потенциал Боливии в плане полезных ископаемых, это не считая меди. Мы потому и выбрали своими базами Кордову, Тукуман и Сальто, что через эти города начали строить железнодорожную ветку к Чукикамате, Антофагасте, Ла-Пасу и Перуанской реке. Трансконтинентальная дорога – это всегда хорошо, а для меня так просто подарок. Еще не успел закончиться конфликт в Андах, как встал вопрос, чего делать с компактной и современной армией. Коля почесал тыковку и обратил внимание на противоположное от Аргентины побережье Атлантики. Поэтому с пылу и с жару я сделал заманчивое предложение правительству своей новой страны. Примером для меня послужил бельгийский король Леопольд, недавно начавший завоевывать Конго под прикрытием Африканской международной ассоциации 30. Африканская международная ассоциация, организация, созданная бельгийским королем Леопольдом II для продвижения гуманитарных проектов в Центральной Африке, которые стали основой создания свободного государства Конго на территории современной Демократической Республики Конго. Изобретать велосипед мы не стали и образовали аргентинско-африканскую компанию. ВААК половина акций принадлежала мне, четверть правительству Аргентины и оставшиеся 25% лично испанскому монарху. Я тут решил подстраховаться и заручиться поддержкой сразу двух государств. С учетом фактически нейтрального статуса обеих стран, которые решили сосредоточиться на внутренних делах, проект обещал стать весьма перспективным. В перспективе я решил продать часть акций аргентинским компаниям, дабы приобрести дополнительную опору на новом месте. Уже в начале 1879 года войска ААК захватили Уолфиш-Бей, до которого в этой реальности у британцев не дошли руки, и порт являлся небольшой перевалочной базой китобоев. Через год мы контролировали территорию Намибии моего времени и занялись геноцидом местного населения. Ничего необычного для тех же аргентинцев не происходило. Они сами пару лет назад буквально вырезали индейцев в Патагонии. Часть русских наемников решила покинуть экспедиционный корпус, но мне уже было плевать на чистоплюев, так как основной план был выполнен. Кстати, мы не трогали коренных жителей Юго-Западной Африки вроде бушменов и части гаттентотов. Уничтожению и изгнанию в Калахари подверглись племена банту, пришедшие на эти земли 200 лет назад. Заодно под раздачу попали излишне агрессивные и наглые нома. Также мы сразу наладили нормальные отношения с бастерами 31, бастеры, рихоботеры, рихоботские бастеры, субэтносцветных, проживающий в Намибии. Потомки Орламна Май первых голландских колонистов. Населяют область Кхамас и север центрального Хардапа. Бастеры переселились из Капской колонии в 1868 году сначала на юг Намибии, район Вармбада, затем к северу, в 30 км к северу от Берсебы, и, наконец, в 1871 поселились в нынешнем регионе Рихабад, центральная Намибия. Там они основали свободную республику Рихабад. После установления германской колонии в юго-западной Африке, бастеры активно сотрудничали с немцами, сражаясь вместе с ними против Герера и Гаттентотов. Благодаря этому они сохранили значительную автономию, но распустили их республику Рихабад, превратив ее в провинцию с широкой автономией. Именно они помогли войскам вторжения быстро одержать ряд побед над дикарями, фактически их уничтожив. На следующий год ОАК захватила земли большей части Ботсваны, если брать границы моего мира, но дальше нас не пустили, так как Британия активно включилась в битву за Африку. Упустив момент на самом старте, далее сэры быстро отыграли несколько позиций. Если брать политическую карту моей реальности, то с 1878 по 1881 год англичане оккупировали восточную Ботсвану, Зимбабве, Замбию, Эритрею, Южный Судан, Чад, Нигер, Мали, Мавританию и 2/3 Сомали. Забавно, что Северное Сомали разделили немцы с французами. Африканский рог при этом достался Германии, впрочем, как и Адана с Южным Йеменом. Англичане после распила порты оккупировали Сану и Северный Йемен. С учетом непростых отношений между тремя колониальными державами им хватило ума договориться. В итоге англичане получили от немцев северную часть Нигерии и смогли связать центральноафриканские владения с портами в Гвинейском заливе. Берлин в качестве компенсации довольствовался центральным Сомали. Во всей этой вакханалии повезло Эфиопии и Бурским республикам. За императора Йоханнеса IV заступился его православный коллега Павел II. Вообще, общение между двумя странами началось задолго до раздела Африки, и в России потомков царицы Савской считали братским народом. После победы над османами империя была на подъеме, и общество быстро консолидировалось для защиты негров. Возможно, именно это стало причиной того, что Эфиопию никто не стал завоевывать, а скорее всего, европейцы просто посчитали возможные убытки и не полезли в столь бедный, но густонаселенный регион. Оранжевая республика и Трансвааль получили передышку, так как Британия временно переключилась на завоевание огромных земель и их переваривание. Кстати, первую англо-бурскую войну в 1883 году африканеры выиграли играючи, что закономерно спровоцировало новый конфликт в будущем. Я тогда метался как белка в колесе. С одной стороны, на севере Аргентины создавался целый научно-промышленный кластер, раскинувшийся от Кордовы, ставший первым пристанищем нашей семьи, до Тукумана, чуть позже ККП освоила и Сальту. Благодаря грамотной рекламной кампании и моей финансовой поддержке, на берега Ла-Платы хлынула первая волна русских эмигрантов. Далее их поддержали обе ветки немецкого народа и поляки. При этом северогерманцы предпочитали Аргентину, а южногерманцы селились в более анархической Бразилии. Одновременно с этим начался поток польских переселенцев, который активно спонсировала моя супруга. Поляки тоже предпочли страну диких обезьян и вместе с немцами за несколько лет стали основным населением трех южных штатов. Что касается колонии, то там мы себя вели тише воды. Вернее, я до последнего скрывал колоссальный потенциал региона в плане полезных ископаемых, особенно алмазов. Но это не мешало активной переселенческой политике. Юго-западная Африка вдруг стала весьма популярной среди разного рода сектантов. И смысл в этом был. Земля принадлежит компании, с которой общины заключали контракт. Переселенцы имели право заниматься сельским хозяйством, рыболовством, переработкой кожи, текстилем и торговлей. Разработка недр, крупные промышленные предприятия и железные дороги были прерогативой ОАК. Если не брать совсем отбитых уродов, вроде скопцов или адвентистов со свидетелями Иеговы, мы привечали любых сектантов. Предпочтение им отдавалось по вполне простой причине, они предпочитали переселяться крупными общинами. Поэтому уже через пару лет беседники, духоборы, меннониты, молокане, штундисты и еще несколько адекватных сект быстро расселились на освобожденных от негров землях. С учетом того, что ОАК ввела в колонии обязательную систему образования, то следующее поколение поселенцев должно стать более адекватным и начать строить общий дом, не закрываясь в своем мирке. В 1885 году я получил последний транш от российского правительства, и у меня дома осталось только нефтеперерабатывающие заводы. Кстати, Грейк начал следовать моему плану, предложенному перед отъездом. Через 5 лет после воцарения Павла II, Россия провела частичную национализацию нефти и золотодобывающей промышленности. По новому закону государству должно принадлежать не менее 51% акций нефтяных и 40% золотодобывающих компаний. То же самое чуть позже коснулось цветной металлургии. С банками подобная ситуация была изначально. Основными задачами данных законов являлось сохранить за государством добычу стратегического сырья, существенно ограничить создание монополии и закрыть свой финансовый рынок от иностранцев. Единственное исключение было сделано для Аляски, где примерно в это же время началась золотая лихорадка. Данная территория является доменом семьи Романовых, поэтому там действуют иные законы. А еще надо было обуздать поток старателей, хлынувших в Русскую Америку со всего света. Так как акция была подготовлена, то все действия по снабжению и контролю за собственностью царя осуществлял специальный уполномоченный из Владивостока через агентов в Новоархангельске. Именно из Приморья на Аляску шли централизованные поставки продовольствия, оборудования и осуществлялись пассажирские рейсы. Доброфлот, открывший второе дыхание, активно занялся отловом контрабандистов и прочих пиратов. Специальные мобильные отряды, состоящие из казаков, алеутов и эскимосов, несли службу на границе с Канадой, часто вступая в боевые столкновения с бандами, прущими с востока. Но пулеметы системы Нормана, стоящие на вооружении личной пограничной стражи ЕИФ, быстро привили гостям любовь к законности. Кстати, золото выкупалось по вполне приемлемым ценам, а еще разбогатевшим или отчаявшимся старателям предлагали отличные земли на Дальнем Востоке. Азиатов это не касалось, за исключением корейцев. В итоге, Владивосток за неполные 5 лет утроил свое население, а в Приморской области и Приамурье начался самый настоящий сельскохозяйственный бум, да и промышленность начала развиваться весьма бурными темпами. Это мало нравилось европейцам, особенно англичанам, которые с завистью смотрели, как тонны золота проплывают мимо их влажных ручонок. Еще российское правительство поддерживало реформы императрицы Циси, активно вооружая китайцев. Да и промышленность нашего соседа за последние десятилетия сделала качественный скачок. Разграбление Китая все сильнее начало получать весьма жесткое противодействие местных властей. С учетом того, что англичане, американцы, французы и начавшие проникать на восток немцы никак не могли договориться, китайцам удавалось балансировать и избегать масштабного вторжения. Насколько я понял, в этой реальности англичане опоздали с усилением Японии. Иные геополитические вызовы требовали ресурсов в других областях. Еще и американцы грабили азиатов гораздо активнее, восполняя свои потери в Карибском море. Им точно не нужно было сильное и милитаризованное государство вместо слабой полуколонии. А в Южной Америке в это же время начался промышленный бум, вызванный моей деятельностью, мощными инвестициями из Европы, особенно испанскими и французскими, а также введение таможенного союза между Аргентиной, Боливией, Колумбией, Перу, Эквадором и Уругваем. Чуть позже к альянсу присоединились Бразилия и Венесуэла. Строительство новой железнодорожной ветки, которая должна была связать боливийскую Антофагасту и венесуэльское Маракайбо, дало просто невиданный толчок развитию целого континента. Вторым масштабным проектом стали дороги из аргентинского Розария до парагвайского Асунсьона и бразильского Сан-Паулу. Далее планировалось связать железнодорожным сообщением Атлантический порт Сантус и города Тихоокеанского побережья Боливии и Перу. Получался эдакий замкнутый транспортный узел, позволяющий быстро перемещать грузы и людей, а поток переселенцев рос с каждым месяцем. Бразильским плантациям требовались миллионы людей, и они устремились туда в первую очередь из Италии, Греции, Леванта и Палестины, где евреи начали теснить арабов. Юг огромной страны активно заселялся немцами и поляками, чье количество уже значительно превысило число потомков португальцев. Континентальная стройка потребовала огромное количество специалистов в различных областях. Народ весьма активно вербовался, так как мы платили хорошие деньги и обещали землю после окончания работ. Я сделал все, чтобы основным центром притяжения образованных кадров стала Кордова. Именно здесь стремительно вырос огромный промышленный кластер. Да и снабжение железной дороги самой современной техникой и качественными рельсами шло с моих заводов, расположенных в северных провинциях Аргентины. С запуском первого завода по выпуску автомобилей и прокладке асфальтовых дорог начался совершенно новый виток в истории региона. Земли здесь намеренно, а с учетом новых транспортных возможностей, их освоение увеличилось еще сильнее. Хватало и проблем. Если с местными элитами новые переселенцы спокойно договорились, многие промышленники брали пример с меня и активно привлекали старые семьи в акционерные общества. Ничего так не сближает людей, как совместное получение прибыли. Только вовсю заработал старый принцип «англичанка гадит». Провалившись с Чили и захватив свободные земли в Африке, сэр всерьез принялись за Южную Америку. Если в Аргентине, Боливии, Перу, Уругвае и Венесуэле им ничего не светило, а Эквадор с Парагваем нафиг никому не нужны, то манипуляторы зашли с другой стороны. Неожиданный переворот в Колумбии надолго расстроил общие планы Ибероамериканского союза, ИС. После небольшой заварушки, прозванной гражданской войной 32, гражданская война в Колумбии, 1884-1885, конфликт, в котором либеральная партия противостояла централизаторской политике президента Рафаэля Нуньеса, умеренного либерала, которого поддерживала консервативная партия. Власть в стране неожиданно захватил генерал Кальдерон. За 3 года этот авантюрист, подбиваемый Лондоном, вышел из состава ИС, загнал Колумбию в новые непосильные долги английским банкирам и начал маленькую победоносную войну с Венесуэлой. В итоге колумбийцы хорошенько огребли от соседей, так как их армия уступала соседям в качестве вооружения и подготовки. А еще венесуэльцам помогал один граф, начавший добывать нефть в Маракайбо. В итоге совершенно сбрендивший Кальдерон не нашел ничего лучшего, чем объявить о своем желании вернуть Панаму и, естественно, национализировать канал. Мгновенный десант франко-испанского корпуса при поддержке венесуэльской и перуанской армии поставил крест на карьере генерала. Заодно рухнувшая в нищету и полностью разоренная Колумбия начала постепенно восстанавливаться. Гораздо сложнее дела обстояли с Бразилией, чей император Педро II начал кардинально менять свою политику, вернее, достаточно либерального монарха, выстроившего прогрессивную и рабочую систему, начали поджимать собственные олигархи. Португалоязычной знати совершенно не нравилось усиление новых колонистов, в первую очередь немцев и поляков на юге страны. К тому же 3 южных штата более ориентировались на кооперацию с Аргентиной и Боливией, что вызывало дополнительное раздражение в Рио. Недавно прибывшие европейцы, давшие мощный толчок развитию региона, захотели разумного самоуправления. Назначаемые севером губернаторы редко заботились о развитии подвластных территорий, предпочитая просто набивать карманы. С учетом того, что новые поселенцы активно поддержали идеи Фарапус 33, война Фарапус или революция Фарапилья от Фараупилха Оборванец, республиканское восстание на юге Бразильской империи, в провинциях Рио-Гранде-ду-Сул и Санта-Катарина, развернувшиеся в 1835-1845 годах, столкновения стали вопросом времени. Только это были уже не оборванцы, а вполне успешные фермеры, мастеровые, фабриканты и промышленники, многие из которых имели опыт войн в Европе. Особенно это касалось поляков. А еще за спинами сепаратистов маячила фигура одного неугомонного графа. Вот не полезь англичане в Бразилию и не начни откровенно хаметь в Южной Африке, я бы держался подальше от всякого рода грязных делишек. Но подумав, решил создавать свою сеть, которая должна была методично опутать нужные мне страны. Кроме Аргентины, в сферу моих интересов входили Боливия, Уругвай, юг Бразилии, Перу, Эквадор и Венесуэла. Именно в этих регионах я начал активно открывать газеты на подставных лиц, подкупать политиков и устранять ненужных людей. Здесь уже не до церемоний, потому что бежать с нового места я никуда не собирался. Ошибки, сделанные в России, были переосмыслены, и новая организация начала медленно подминать под себя власти и общественное мнение огромного региона. Базовой идеологией являлся ибероамериканские ценности, придуманные моими аналитиками. Республика, независимость, народное самоуправление, главенство закона и противодействие вмешательству во внутренние дела Латинской Америки, США и Британии являлись основными скрепами новой политики. И эти незамысловатые лозунги прижились как среди высшего света, так и простых граждан. Здесь прекрасно помнит захват Доминиканы с Кубой, аннексию половины Мексики, спровоцированную англичанами чудовищную Парагвайскую войну и агрессию Чили. При грамотной обработке достаточно легко создать образ врага. Им теперь является гринго, говорящий по-английски. Берлин здесь тоже не особо любит, из-за излишне агрессивной экономической политики последних лет, попытавшихся завалить континент дешевыми товарами. Хотя, к немецким переселенцам относится весьма дружелюбно. А для Германии существует прекрасная защита под названием протекционизм. «Дедушка, а как ты убедил Радмилу выйти замуж? Она же в принципе никого не слушает». Вопрос Цезаря вывел меня из задумчивости. «Всегда поражался твоему умению находить компромиссы и таланту убеждать людей. Хе-хе, раньше я предпочитал убивать, вместо переговоров. Но говорить этого внуку точно не следует. Я пообещал, что она станет первой женщиной, совершившей перелет, превышающий 500 километров. Думаю, месяца через два она стартует из Буэнос-Айреса в порту Алегри без посадки. Она у нас уже вошла в историю и стала первой женщиной-пилотом в мире. Пусть побьет еще пару рекордов, спускается на землю и становится нормальной женщиной. Внук некоторое время собирался с мыслями, но ведь это опасно, лететь так далеко. И почему в качестве мужа ты выбрал кузине этого странного инженера? Он же не от мира сего и думает только о моторах. С ним даже поговорить не о чем. Какие у тебя разнообразные вопросы, усмехаюсь, глядя на недоумевающего потомка. Давай по порядку. Если бы я не организовал Миле полет, то она начала готовить его самостоятельно. Сейчас же она полетит на нашем лучшем легком самолете с большими шансами не убиться по дороге. Что касается Ганса, то он просто гений. Поверь, сей мечтатель еще скажет свое веское слово в самолетостроении и производстве другой техники. Это просто какое-то счастье, что 10 лет назад его заметили наши рекрутеры и переманили в Аргентину. И этим двоим есть о чем поговорить, так как кроме летающих железок их ничего не интересует. А еще ты не обращал внимания, как Герграде 34, Гансграде 1879-1946, немецкий инженер, строитель первого в Германии способного летать самолета, основатель автомобильной фирмы Граде Аутомобилверки АК, смотрит на нашу Амазонку, да и самолет, на котором полетит его невеста, фактически полностью сконструирован немцем. Кстати, я всегда положительно относился, когда наше младшее поколение в качестве спутников жизни выбирало русских и немцев. Французская шлюха, захомутавшая Числава, яркий пример, доказывающий мои предпочтения. От полячек я бы тоже держался подальше. А как же бабушка? Цезарь моментально клюнул на мою провокацию. Агнешка, исключение из правил. Так же как ее сестры и дочки Катарины, предвосхищаю второй вопрос. Но я не настаиваю на какой-то конкретной нации. Главное, чтобы человек был хороший. Только я очень надеюсь, что моих внуков не назовут Мехмед или Будур. Как ты узнал? Цезарь сразу покраснел и занервничал, и Далила из порядочной маронитской семьи, пострадавшей от притеснений мусульман. Они перебрались в Аргентину целым кланом под 1000 человек и вполне нормально вписались в местное общество. Вот и хорошо. Уважь дедушку и не тяни со сватовством. Хочу погулять еще на одной свадьбе. И просьба, избавься от этой своей. Я понял, не продолжай далее. Между мной и сеньорой Марией все закончено, перебил внук и явно обиделся, отвернувшись к окну. Меня же просто порадовала эта новость. А то Цезарь зачем-то связался с замужней мадам и вроде как заделал ей ребенка к уже имеющимся двум. Не знаю, куда смотрит ее муж, но я давно хотел прекратить этот мезальянс. Насчет девушки из приличной семьи арабских христиан я пошутил. Кроме СБ, у меня есть своя небольшая разведка и про дела своих родственников мне известно довольно много. Это не какая-то слежка, а желание оградить их от необдуманных поступков. Плохо, что удается не всегда, но младшую внучку я буду контролировать, пока жив. Кордовский университет, третий по старшинству на континенте, разрастается вместе с городом. Если население Кордовы за последние 30 лет выросло в 6 раз, университет разделился трижды, выделив медицинский, педагогический и политехнический факультеты в отдельные учебные заведения. Заодно при моем участии в городе была открыта военная академия. Но сейчас речь о медиках, которым хочет стать моя внучка Анна. Надо будет подвести к ней пару-тройку достойных кандидатов, увлеченных медициной, и пусть далее делает выбор. А вот всяких аферистов, ищущих богатеньких невест, будем аккуратно отваживать. Мне нужен монолитный клан без слабых мест и чужеродных вкраплений. В семейную жизнь многочисленных родственников я не лезу, а вот оградить их по молодости от ошибок – моя обязанность. Кирилл, громко говорю водителю, езжай сначала на авиазавод, затем уже в ней. Делам семьи более 4 лет возглавляет Ян, но я оставил себе некоторые области, где помогаю инженерам и конструкторам избегать ошибок с тупиковыми путями. В первую очередь мое участие касалось автомобилей и самолетов. Последние были в приоритете, и поэтому наше авиационное КБ я посещал регулярно. Яну удалось собрать целый букет талантливых изобретателей и инженеров, а мне пришлось формировать из этой разношерстной и, безусловно, талантливой публики, формировать команду, вернее, несколько коллективов. Мы решили осваивать сразу все направления: легкую, пассажирскую и транспортную авиацию. Естественно, вся продукция была двойного назначения, и приоритет отдавался военным. Если сравнивать уровень аргентинского самолетостроения, развивающийся в связке российским, то оно соответствует концу ПМВ моего времени. Остальной мир отстает от нас примерно лет на 5. Кстати, уже в 3 конфликтах авиация показала свою необходимость и заставила ведущие мировые державы пуститься в погоню за нами. Преимущество пока на стороне Аргентины и России, так как нам удалось объединить научно-промышленный потенциал 2 не самых бедных в мире стран. Кстати, первым конфликтом, где авиация стала просто шоком для военных, стала Вторая англо-бурская война. При всем консерватизме буров у их руководства хватило мозгов закупить самое современное вооружение. Кроме этого, упертые африканеры одобрили создание профессиональной армии, хотя в нее вошли в основном артиллеристы, отряды пулеметчиков, саперы и несколько полков, вооруженных по самому последнему слову техники. По сидении 3 года проходили постоянные учения, позволившие южноафриканцам развернуть достаточно крепкую армию, не считая многочисленного ополчения. Кто бы знал, чего мне это стоило. Пришлось даже плавать в ЮАР на переговоры с Крюгером 35, Стефанус Йоханнис Паулус Крюгер 1825-1904, известный по почтительному прозвищу «Дядюшка Пауль», президент Южноафриканской Республики в 1883-1900 годах. Но мне удалось сдвинуть эту скалу с мертвой точки. Повезло, что в этой реальности после первой войны южноафриканцы отбили Дурбан, получивший особый статус, но под их юрисдикцией. В последнее время военные поставки шли нескончаемым потоком из нескольких стран, которые очень хотели ослабить Британию. Заодно немалые формирования добровольцев из Австрии, Германии, Италии, России и Франции начали приезжать в Африку задолго до начала боевых действий. Плюс легионеры были хорошо организованы и более-менее встроены в местные вооруженные силы. Здесь опять помог один попаданец, немного знавших о проблемах добровольцев в его времени. В итоге, после всех прелюдий в 1901 году начались боевые действия, сильно удивившие английское командование. Оно столкнулось с грамотными действиями противника и обнаружило несколько неприятных вещей. Главным открытием для агрессора стал колоссальный перевес в пулеметах, просто нивелировавший действия британской кавалерии. А еще насыщение бурских войск мобильной артиллерией позволило на начальном этапе решать любые задачи, задавив противника шквальным огнем. Поэтому все события начали разваливаться по совершенно иному сценарию. Кранье взял Кимберли за 2 недели и неспешно двинулся на юго-запад. С учетом того, что в этом времени Наталь не был оккупирован англичанами полностью, генерал Жубер захватил его достаточно быстро. Правда, английский флот блокировал Дурбан, и грузы в ЮАР пошли по железной дороге из Лоуренсу-Маркиша, что существенно увеличило их стоимость и время доставки. Португальцы были очень злы, что при расширении собственных владений их многовековые союзники отрезали немалые куски Анголы и Мозамбика. Поэтому никакие ноты протеста на Лиссабон не действовали. Они сделали свой выбор в сторону Ибероамериканского союза и планомерно поддерживали этот альянс. В течение года было еще 2 знаковых битвы. Осторожный Кранье разбил Буллера у Ричмонда, но ценой больших потерь. Командование не решилось наступать на Капскую колонию, опасаясь лишних жертв. При этом многочисленные отряды командос устроили в английском тылу настоящий ад. Тем временем Жубер осадил порт Элизабет, куда спешно высаживались подкрепления из метрополии. Чем примечательны все эти события? Именно в битве при Ричмонде впервые в мире была применена авиация, которая корректировала артиллерийский огонь и сбрасывала бомбы на головы паникующих английских солдат. Далее мои парни продолжили помогать партизанским вылазкам бурских отрядов. Ну и, конечно, эпическая бомбардировка Порт-Элизабет, которая войдет в историю. Сотни зажигательных бомб буквально уничтожили оборонительные линии города, заставившие командование британцев пойти на переговоры. Если кратко, то война продлилась 1,5 года, но у англичан просто не было шансов, ведь ряд стран планомерно вооружали ЮАР и заманивали противника в ловушку. В итоге, яблоко раздора в лице прав уитлендеров было разрешено. Они добились избирательного права, но с прежними ограничениями. ЮАР получила независимость, сохранив за собой выход к морю через Дурбан. При этом значительная часть земель, купленная англичанами, была аннексирована. Алмазные и золотые прииски оказались у буров, что выросло в новый конфликт, теперь с Де Бирс. Именно с этого времени и началась моя война с некоторыми британскими воротилами. Еще в 90-е годы две известные предпринимательницы, я про Агнешку и Долгорукову, объединились с компанией Цартиер, выйдя на мировой рынок бриллиантов. Екатерина, кстати, тоже перебралась в Южную Америку, поселившись в Кордове, и стала местной знаменитостью. С учетом того, что политически подкованная княжна активно занималась благотворительностью, ее безумно любил простой народ. Но дело не в этом. Найденные огромные залежи алмазов в Юго-Западной Африке не на шутку возбудили семейство Оппенгеймеров и стоящих за ними Ротшильдов. Как же без них? Переговоры не принесли никакого результата. ААК самостоятельно занималась разработкой месторождений, поставляя их Цартиеру и ряду более мелких игроков, наплевав на лондонский синдикат. После войны ситуация не улучшилась, несмотря на многочисленные переговоры. Постепенно на алмазном рынке осталось два основных игрока, Де Бирс и компания Цартиер, поддерживаемая несколькими союзниками. А после начались неожиданные покушения. Вернее, главное из них, унесшее жизнь моего сына, произошло еще в 1897 году. Тогда не удалось найти заказчика, так как подозревать можно десятки людей, компании тайных обществ, то я просто усилил безопасность и работу контрразведки. И вот через 5 лет господа проявили себя. Мы снова не смогли размотать клубок до конца, но следы вели на один мерзкий остров. Третья атака, произошедшая как раз после открытия крупнейшего месторождения алмазов в устье Оранжевой. После этого я отринул сомнения и ответил в лучших традициях себя 30-летней давности. Семейство Оппенгеймеров просто прекратило свое существование, а Ротшильды лишились своего первого пера в английском парламенте. Что поделаешь, в это время активизировалась так называемая новая эра, начавшая отстрел английских олигархов и политиков. Намек в Англии поняли и оставили меня в покое. Надолго ли? Вряд ли мне простят смерть стольких важных еврейских воротил. Думаю, пока наша семья будет единой сильной, то мы переживем любые кризисы и спляшем на могилах своих врагов. Тем более, что я давно не скрываю от Яна и еще нескольких родственников истинное положение вещей. Козел Упаклевский находится в состоянии вечной войны, и она никогда не закончится. Потому я с таким маниакальным упорством создавал клан и контролирую молодую поросль. Нам нельзя расслабляться даже на минуту. Хорошо, что в Южной Америке удалось найти множество сторонников, которые ненавидели британцев за их деструктивные действия. Политика многих стран континента построена на враждебном или настороженном отношении к англосаксам. То же самое коснулось евреев. Я не страдаю антисемитизмом, но смотрю на вещи здраво. Нам не нужны агенты влияния иудейских финансовых кланов. Есть Израиль, вот пусть туда и едут. Кстати, еще я серьезно вмешался в распределение эмигрантов из других стран. В этой реальности поток итальянцев в Аргентину, Уругвай и Южную Бразилию был фактически остановлен. Нам нужны более грамотные и толковые колонисты, коими являлись немцы, русские и поляки. Еще на юг устремилось множество ирландцев, южных славян и арабов-христиан. Но макаронники, сметая все преграды, устремились в Венесуэлу, Колумбию и Мексику, где шло масштабное строительство, и требовалась низкоквалифицированная рабочая сила. Это не считая огромного потока в США, где итальянцев сейчас как собак нерезанных. Приехали, Цезарь опять прервал мою полудрему, а во, смотрю, мило, тоже здесь, судя по машине. На стоянке во внутреннем дворе КБ действительно стояла красная Агнесса, сделанная по специальному заказу. По городу внучка перемещается сама, устраивая скандалы при попытке навязать сопровождение. Преступности в Тукумане практически нет, внешние враги успокоились, а стреляет Радмила лучше многих профессионалов, поэтому я особо не беспокоюсь за ее безопасность. Иду по коридорам своего детища, и сердце переполняется радостью. Раскланиваюсь с работниками, каждого из которых знаю по имени. Думаю, в ближайшие 50 лет никому не удастся перехватить наше лидерство в самолетостроении. А ведь это технологии самого высокого уровня, выступающие локомотивом всей экономики страны. А вот и наши голубки, склонившиеся над каким-то чертежом и полностью погрузившиеся в процесс обсуждения. Подмигиваю удивленному Цезарю и громко кашляю. Дедушка, Мила аж подскочила от удивления и немного покраснела, а мы тут плюшками балуемся, произношу свою коронную фразу, целую внучку и протягиваю руку подобравшемуся Граде. Готовите полет, ты не поверишь, но мы обсуждаем совершенно новую модель самолета. Ганс закончил разработку более совершенного двигателя, что открывает просто безграничные перспективы. А к полету мы давно готовы, остались небольшие детали. Следующие 20 минут мы обсуждали достоинства нового самолета. В процессе описания своего детища немец буквально преображался. Суховатый и немногословный инженер становился совершенно другим человеком. Правда, его речи были интересны только узкому кругу слушателей, зато свою главную фанатку он нашел. Еще раз подмигиваю Цезарю, тот же все это время с трудом сдерживал улыбку, вызывая недовольство кузины. Предлагаю пообедать. Зная наших фанатов воздухоплавания, не удивлюсь, что они голодные, решаю сменить тему, приглашаю всех в русский ресторан, надо отметить столь важное дело. Уже после того, как мы отобедали и нам подали десерт, инженер задал интересный вопрос. Ваше сиятельство, а что будет делать Аргентина в случае начала большой войны в Европе? Я прекрасно понимаю, почему ваш концерн сотрудничает с Россией. При этом вы можете быть полностью уверены в моей лояльности. Но я не хочу, чтобы изобретенные мною самолеты в составе вооруженных сил нашей страны бомбили Германию. Хорошие вопросы, надо ответить на него честно. Ганс, Аргентина должна придерживаться нейтралитета. Это не будет затрагивать поставки продовольствия, оружия и прочих товаров воюющим сторонам. Но мы вмешаемся в конфликт только в случае прямой угрозы нашим территориям, включая колонию, или атакам на аргентинский торговый флот. Но ведь нас могут вынудить или спровоцировать. Да и не верю я в заявленный нейтралитет, ответил Граби. Взять тот же случай с Пампой. Здесь немец меня уел. Дело в том, что я тут организовал новый локальный конфликт. Уж очень плотно англичане впились в Бразилию, особенно после свержения императора и прихода в 1890 году к власти правительства подконтрольного олигархом с латифундистами. На юге же цвел сепаратизм, вызванный неумелыми действиями политиков из Рио, обложивших штаты, особенно промышленность, дополнительными налогами. В итоге более дешевые британские товары начали искусственно вытеснять местный, разоряя бразильских производителей. В общем, дождавшись англо-бурской войны, три южных штата объявили о создании автономии и собственном самоуправлении. Бразильские политики, натравливаемые олигархатом, отказались от переговоров и сразу начали военные действия. Только они не поняли, что армия провозглашенной Федеративной Республики Пампа была подготовлена гораздо лучше, а еще ее поддержал аргентинский добровольческий корпус, ГЭ. Большая часть добровольцев являлась солдатами регулярной армии. К чести северян, дрались они неплохо. В прежнем мире я слышал байку, что в Латинской Америке умеют воевать только кубинцы и бразильцы. Это правда, только теперь к ним присоединились аргентинцы. Через три месяца после начала боевых действий войска мятежников взяли Сан-Паулу с Сантосом и подошли к Рио. Британские союзники Бразилии только угрожали и слали ноты протеста. Так как они сами увязли в Южной Африке, то не могли ничем помочь. Остальные страны предпочли не вмешиваться в конфликт. Понятно, что перед его началом сепаратисты при моей поддержке заручились поддержкой стран из Испании и Франции. Португалия хранила многозначительное молчание, поэтому вскоре на карте Южной Америки появилось новое государство. Забавно, что ФРП стало уникальной для региона страной. Сейчас в Пампе три государственных языка – португальский, немецкий и польский. Итальянцев обошли, так как их значительно меньше. При этом республика бурно развивается, и в нее устремился дополнительный поток эмигрантов немецкого и польского происхождения из Австро-Венгрии и России. Кстати, в Куре тебе есть улица имени Агнешки. Горожане оценили вклад моей супруги, которая открыла за свой счет госпиталь, приют для ветеранов, детский дом и помогла с медикаментами. При этом польская диаспора столицы нового государства старательно обходила тему с фамилией героини. Именно эта война напрягла инженера. Получилось, что за 30 лет Аргентина влезла в два серьезных конфликта, еще и захватила колонию, где отличилась геноцидом части аборигенов. Я тоже об этом задумывался и продавил решение через парламент, что теперь мы воюем только в случае прямой агрессии против страны и наших ближайших союзников Боливии, Уругвая, Перу и Пампы. Военный союз получился достаточно мощный, с учетом его экономического потенциала. Радует, что к нам стремятся Эквадор, Колумбия и Венесуэла. По крайней мере, в конфликте на юге Бразилии все эти державы поддержали сепаратистов. Уж очень всем надоели происки англичан. Поверь, более мы сами не полезем ни в одну войну. Так что выходцы из Германии могут за это не беспокоиться. Другой вопрос, что глобальная война будет и от нее никуда не деться. Вы ожидаете мировую войну? Это ведь будет чудовищная мясорубка. Неужели во главе стране не хватит разумных политиков, понимающих, что погибнут многие миллионы? Наивный мечтатель, ты же знаешь, чем закончился последний крупный конфликт в Европе. А он только усугубил положение, создав новый очаг напряженности, и вызывает у достаточно мощных сил реваншистские настроения. Старушка-Земля бурлила, вступив в 20 век чередой войн. Самый неожиданный итог противостояния, заставивший ведущие страны срочно перевооружать армии, произошел на Балканах. Австро-Венгрия не могла успокоиться и захотела разрешить все проблемы силовым путем. Оккупировав хорватскую автономию Герцеговины в 1904 году, Франц Иосиф объявил о своих притязаниях на часть Боснии и Воеводины. В альянсе с Румынией, Портой и Албанской автономией, Вена думала, что вскоре прирастет новыми территориями и зависимыми странами. Но, что-то пошло не так, Балканский союз, состоящий из Болгарии, Греции, Сербии и Черногории, сдаваться не собирался. С учетом того, что армии этих стран давно вооружались Россией, то они и являлись крепким орешком. Первыми огребли мамалыжники, пытавшиеся форсировать Дунай, но их сразу разбили, а болгары создали плацдарм на другом берегу и начали наступление на Бухарест. С Портой хорошо поработала русская дипломатия, и султан ограничился поставками амуниции и вооружения албанцам с румынами. Союзу хватило 2 месяца для проведения всеобщей мобилизации, благо к войне готовились заранее. Все это время австрийская армия безуспешно штурмовала Белград и не смогла продвинуться дальше Нови Пазара, хотя захватила большую часть Боснии. А далее был полный разгром имперских войск под Кралево. Именно там впервые были применены бронемашины и авиация в Европе. Снятие осады с сербской столицы и народное восстание в Боснии и Герцеговине, перекинувшиеся на австрийскую часть Хорватии, поставили крест на двуединой монархии. После заключения временного перемирия из империи вышла Венгрия, объявившая о своей независимости и вернувшая свои полки с фронта. Только мадьяры поумерили свой пыл в плане создания Великой Венгрии. Воеводина перешла к сербам, хорваты создали свое независимое государство, но с потерей части Далмации, разделенной между Сербией и Черногорией. Будапешт в итоге получил только Трансильванию, Южную Словакию и часть Закарпатья. Одновременно на политической карте мира возникло еще несколько государств: Чехословакия, Словения, Карпатская республика и свободный город Краков. Заодно, на Балканах чуть было не вырезали албанцев, которых спасла Италия, оккупировав бывших вассалов Порты. Непосредственно Австрия попала под полную зависимость Берлина. Это, в свою очередь, еще сильнее сблизило южногерманцев и Париж. Ситуация настолько запуталась, что я даже не представляю, чем все закончится. Ведь есть еще Азия. Вскормленная Британия и Япония наконец-то решилась на войну и в 1906 году оккупировала часть Кореи. На севере полуострова самураи столкнулись с ожесточенным сопротивлением китайской и корейской армии, поддерживаемых русскими инструкторами. В итоге, конфликт перешел в велотекущий, так как в этой реальности Токио оказался гораздо слабее. Но думаю, что переварив захваченные земли, и частично решив проблемы с продовольствием, японцы двинутся дальше. Они даже пытались угрожать России своим флотом, декларируя свои намерения на господство в регионе. Но показательная бомбардировка и потопление крейсера «Асама» с выводом из строя броненосца «Микаса» в заливе Петра Великого остудили буйные головы на островах. Только проблему противостояния это не решило, а подвигло Японию вооружаться еще активнее и начать развивать авиастроение. «Дедушка, нам точно ничего не угрожает?» – спросила внучка. «Мне точно не хочется, чтобы Аргентина воевала, и мы теряли своих мужчин. Как же она похожа на Агнешку. Вроде волосы, брови и некоторые черты лица в мать-француженку, но эти серые глазищи. Может, потому я балую Милу больше остальных внуков. Должны же у меня быть хоть какие-то слабости и причуды, мы не будем воевать, обещаю. А что ты будешь делать дальше? Ты вроде собрался сельту, опять засядешь в горном домике и продолжишь писать свои мемуары, по выходные будешь выбираться в город и слушать русский хор в местном дворце культуры, и так проведешь месяц, продолжала допрашивать меня внучка, явно иронизируя. Почему? Скатаюсь в предгорье, проверю, как идет строительство оздоровительных комплексов. Заодно поднимусь выше и намечу план горнолыжного курорта. Я еще не такой старый и мне есть чем заняться, отвечаю с улыбкой. На самом деле никто не пишет никаких мемуаров. Я полностью погружен в создание плана перевода концерна на военные рельсы, этому и посвящаю немало времени. Грядет большая война, к которой Россия вроде готова. Аргентина же, используя мои ресурсы, окажет ей максимальную пользу. Это выразится в поставках оружия, техники и просто финансовой помощи. Благо венесуэльская нефть дает сейчас отличную прибыль, откусив немалую часть рынка САСШ. Да и Гронингенский Вессельбанк давно стал международной структурой, через которую идет множество операций. Мой банк контролирует чуть ли половину финансовой системы Южной Америки, войдя в альянсы со многими финансовыми организациями материка. Главное, знать меру и делиться, что всегда вдалбливал в голову наследникам. И, конечно, надо безжалостно уничтожать своих врагов. Что касается будущей ПМВ, то никто пока не знает, какие альянсы сразятся между собой. Одна сторона конфликта известна, это Британия, недавно заключившая военный союз с САСШ. Только на материке никто не собирается быть пушечным мясом для сэров, а совокупная мощь англо-американского флота ненамного превосходит франко-испанский. Германия вообще ведет непонятную политику, сосредоточившись на заселении и развитии своих колоний. Бедные негры, их популяции в этой реальности нанесен чудовищный урон. Тут еще бельгийский Леопольдушка показал всему миру свое человеколюбие 36. Система жесточайшей эксплуатации привела к сокращению численности населения Конго с 30 млн в 1884 году до 15 млн в 1915 году. За малейшую провинность работников калечили и убивали. От бойцов общественных сил в качестве доказательства целевого расхода патронов во время карательных операций требовалось предъявлять отрубленные руки убитых. Случалось, что, потратив больше патронов, чем дозволено, каратели отрубали руки у живых и ни в чем не повинных людей. Доходы от эксплуатации Конго король направлял, в частности, на содержание своей любовницы Бланш Делакруа, прозванной журналистами королевой Конго. Бельгийские власти в некоторой степени попустительствовали тому, чтобы в прессе жестокое обращение с конголезскими племенами получало объяснение как реакция на жестокости самих конголезцев, поскольку в регионе бассейна Конго проживали племена, практиковавшие каннибализм. Но плевать на негров, грядут масштабные перемены с совершенно непредсказуемым концом. В одном я уверен, что Россия избежит социалистической революции и миллионов жертв. Что касается Атлантического альянса, то Лондон настырно пытается затащить туда Париж и Санкт-Петербург. Первым обещают европейскую гегемонию после победы над Германией, а нам проливы. С моей подачи ряд газет Германии, Испании, России и Франции периодически высмеивает и всячески издевается над попытками островитян повоевать за чужой счет. Это их жутко бесит, но они продолжают гнуть свою линию. Сейчас я запустил новую тему, которую согласовал с русской разведкой. В Европе началась кампания по противодействию англичанам. Регулярно издаются статьи, рассказывающие о преступлениях этой нации и приводящие примеры, когда они натравливали страну друг на друга, предавая их. Подспудно континентальному обществу вбивают в голову идею, что все беды от англосаксов. Мол, надо объединиться и уничтожить вредоносную империю с ее новым союзником и наступит вечный мир. Многие люди уже начали верить в эту утопию, к моей несказанной радости. Грамотная пропаганда в лучших традициях одного доктора – страшная сила. Заодно во всех британских колониях созданы национально-освободительные движения. Ирландия уже фактически получила независимость. Мощное восстание сейчас вспыхнуло в мусульманских владениях Лондона. Центром сопротивления агрессорам стал Судан и берберские племена. Неспокойно в Индии, Йемене и Бирме. При определенном усилии и финансовых возможностях можно начать расшатывать любую колониальную державу. Тем более, что люди Британия недавно потерпела унизительное поражение от буров. Я же немного наслаждаюсь жизнью. Не знаю, как развернутся дальнейшие события, но мне удалось сделать много для русского народа. Миллионы, вложенные в программу переселения, дали свой результат. По мере продвижения на север от Кордовы до Сальты, у незнающего человека может сложиться впечатление, что он попал в Россию. В северных провинциях Аргентины русские составляют от 50 до 70%. Особенно много наших в провинции с романтичным названием Жужуй-37, по-испански название провинции произносится, как Хухуй. Столица провинции — город Сан-Сальвадор-де Хухуй. После постройки железной дороги в Боливию и открытия металлургического комбината, здесь начался бурный промышленный рост. Скоро я буду строить на границе стран НПЗ и газопровод, и ставка делается на русских рабочих и специалистов. Кроме этого, в провинции развито выращивание сахарного тростника, табака и фасоли. В свое время я назад множество фактически безвозвратных кредитов целым общинам для покупки техники, семян и удобрений. В общем, приезжаю в Жужуй, ласково называемый местными Хухуйчик, и погружаюсь в обстановку провинциальной России. Архитектура только немного иная, но церкви такие же, как в далекой родине. Вокруг столицы провинции есть небольшие городки с ласкающими слух названиями вроде Иваново, Новобухаловка или Новое Хреново. Последний населенный пункт чем-то перекликается с названием столицы. Зато здесь я могу поговорить на родном языке, поесть блюда русской кухни и поностальгировать. Если называть вещи своими именами, тут построена лубочная и счастливая Русь. Та сказочная Россия, о которой мечтали десятки поколений русских людей, но которой никогда не было, нет и не будет.